Если бы не безумная инквизиторша, он бы прикончил того не глядя. По крайней мере, попытался бы. Рэдбоун сошла с ума в самый неподходящий момент, так как Мальфей сам долгое время отлично работал как рассадник ереси. Она же только подлила топливо в этот костер, который потенциально мог сжечь весь сектор и больше. И необычные культисты, начавшиеся сражаться друг с другом, и бледная толпа, и мутный альфа плюс псайкер, все было не просто так. Немного понаблюдав за Габриэлем и увидев его в деле, в Хроне начали появляться сомнения. Пацан, которого уже можно было называть просто парнем, стал куда опаснее, на порядке. И шансы старого убийцы выйти живым из их противостояния преступно малы. Вот только старый ассасин никогда не боялся смерти, и если ради убийства своей последней цели придется пожертвовать собой, то он так и сделает. Однако это последняя мера, и всегда нужно искать более хитрый способ поразить свою цель. Поэтому он решил стравить два зла и добить того, кто выйдет победителем. Он воспользуется мощью безумца и его карманной армией, чтобы ликвидировать культистов прямо в их сердце, до того как они закончат ритуал. Хоть Зерби и приказал ему не трогать монстра, а Атрей открыто угрожал расправой, но ассасину неведом страх, ибо он сам его воплощает. Чем дольше продолжался бой, тем сложнее прорываться вперед. С каждым шагом появлялось все больше культистов, демонов и колдунов, ордами пытавшимися меня остановить. Число псайкеров сильно ограничено, однако марионеток, накачанных пагубной силой, можно было делать в промышленных масштабах, что я видел собственными глазами. И поэтому даже я со временем стал уставать, руки начинали предательски дрожать, а шепоты на краю сознания становились только сильнее. К сожалению моих врагов, это все просто значило, что стал использовать более эффективные способы их ликвидации. Взмах рукой, и несколько сотен колдунов впереди меня, чьи тела оказались покрыты рунами хаоса, мигом попадали на землю. Не было красивых вспышек колдовского пламени или искр от молний, ни искажений пространства-времени, ни звуков движения костей и плоти, вызванных биомантией. Лишь небольшая дрожь воздуха, пока серое облако стальной пыли наполняло легкие врагов человечества, а без них прожить не получится даже особенно успешным культистам. Тем же, кто еще барахтался и захлебывался серой кровью, я просто ломал черепа металлическим мусором, поднятым телекинезом. Выдохнув, при этом продолжая едва слышимо читать исчисления, я огляделся, ища новых врагов. Вот только видел лишь горы трупов и реки крови, окрасившие пол в багровый цвет. А за закрытой стальной дверью творилось нечто проклятое. Одна мысль, и она слетела с петель, сразу же давя десятки стражников, охраняющих место проведения ритуала. В меня полетели огненные копья и шары черного пламени, но я легко увернулся от них, двигаясь с нечеловеческой скоростью. Щепотка биокинеза и врожденная сверхчеловеческая сила, усиленная неведомой силой. Мой рост практически в 2,5 метра, тому подтверждение. Хотя я усердно тренировался и ел, подобный скачок произошел после путешествия в лабиринт, но это и не особо интересовало меня, так как в моих возможностях было изменять рост по щелчку пальцев с помощью способностей. Сделав несколько шагов вперед, я видел 6 шестируких могущественных псайкеров, стоявших в круге и произносящих какие-то молитвы. Их кожа была покрыта алыми кровавыми рунами, слегка светившимся в темноте, а глаза сияли черно-оранжевой радужкой. Весь пол, кроме ритуального круга, оказался застлан обугленными костьми людей, пока стены увешаны подпаленной человеческой кожей. Едва я переступил порог, как все чернокнижники разом повернулись ко мне, в их глазах пылала неприкрытая ненависть. Они подняли руки, и в комнате резко стало жарко, пока вокруг их тел начали плясать языки черного пламени. К их сожалению, я изначально догадывался, что именно в конце встречу самых могущественных культистов, так что приготовился. Так-то по плану с ними должен был разобраться куда-то пропавший ассасин, но и не думал слишком сильно на него полагаться. Чем дольше он отсутствовал, тем больше подтверждались мои не самые лучшие мысли. Я не стал устраивать дуэль психических сил с могущественными псайкерами и колдунами, накачанными демоническими силами. Они сейчас походили на спички, которые могут вспыхнуть ярко, однако быстро погаснут. И так как я устал и приходится сдерживаться, чтобы самому не мутировать, то у них были реальные шансы меня побороть. Вот только вместо подобных игр, я просто максимально сильно ускорился, за мгновение подбежав к каждому из проклятых чародеев. Никаких фокусов, один хороший удар в висок, и даже их усиленные черепа трескаются. повторить такое 6 раз, пока они даже не осознали, что происходит. 6 трупов рухнули на пол, не успев осознать, что произошло. Этому приему меня научил Атрей, он идеально подходит, когда нет времени на затяжные бои. Начав тяжело дышать, я постепенно расслаблялся, чувствуя, как пропадают последние эманации силы после гибели колдунов. Но чтобы наверняка, телекинетический напор и вырванная дверь ломает пол и уничтожает ритуальный круг. Вот теперь все. На время закрыв глаза, я открыл свое сознание, чтобы увидеть, как изменилась обстановка на поле боя. Тысячи моих людей погибли и продолжали умирать, однако моей поддержки все-таки было достаточно, чтобы мы вышли победителями. Ну наконец-то, теперь можно. Ну и куда ты направился, дорогой? Все только начинается. Неожиданно, словно из ниоткуда раздался голос, исходящий будто бы из самой тьмы. Тьмы, которая, клянусь, еще секунды назад отсутствовала. Глава 63. Изгнанник. Часть 1. Время замедлилось, мой мозг работал на пределе возможностей. Я больше не сдерживался, используя всю свою силу, чувствуя надвигающуюся угрозу. Уже наученный, как правильно реагировать на странные голоса, издающиеся из тьмы, я сразу же начал атаковать. И начал с одного из любимых трюков всех обученных псайкеров, способных подпалить даже сильнейших нерожденных, психические молнии. Сконцентрировавшись, я открыл разум и пропустил психическую энергию через тело, формируя ее в разряды, скользящие по моим рукам. Глаза засияли силой, спертый воздух, ранее пропитанный благовониями, теперь наполнился озоном. Подняв руки, искрящиеся зарядами, потребовалось одно желание, чтобы сила затопила это место. Невероятно яркая вспышка озарила комнату, когда десятки и сотни молний сорвались с моего тела, ударяя по округе. Заряженные психической мощью, они мгновенно пронзили комнату, за секунду уничтожив ритуальный круг, тела культистов и проделав множество дыр в стальных стенах подулья. И судя по тихому шипению, раздавшемуся со всех сторон, моему проклятому врагу это тоже не понравилось. Как могу заметить, ты не самый гостеприимный человек. Я редкий гость в этом измерении и бываю здесь нечасто, однако такие аппетитные представители вроде тебя заставляют который раз подумать о визите. Из теней постепенно проступали фигуры существ, чей облик противоречил здравому смыслу. Каждая из них была встречена новой моей атакой. Психические копья из чистой энергии пронзали их насквозь, молнии лишь заставляли искриться, а попытки заморозить, лишь ускоряли материализацию. Понимая, что остановить их не удастся, я начал готовить более мощную атаку. Но для этого требовалось время. «А как же рассказать свой злобный план по захвату мира?» – спросил я, удивленно подняв бровь. «Знаешь ли, демоны обычно более элегантные и таинственные существа и любят потешаться над смертными. А вот ты просто молчишь и похож скорее на наглядное пособие для шуток. Как ни странно, но моя простая попытка задеть его, в успешность которой даже я сам не верил, сработала». Из тьмы вновь раздался суровый, твердый голос, только в этот раз добавились нотки плохо сдерживаемого рыка. «Не стоит говорить о том, что даже представить не можешь, смертный». Голос становился все сильнее и громче, стоило туману собраться вместе поплотнее. «Для поддержания правильного образа нужна сила. Каким бы могущественным отродьем ты бы ни являлся, без возможности менять мир своей волей ничего не имеет значения. И даже Бог без своих сил лишь массовая галлюцинация. Поэтому я даже не желаю тратить свое время, чтобы унижать слабое ничтожество вроде тебя. Ибо теперь пришло твое время умирать. Я успел лишь в самый последний момент увернуться от удара огромной черной когтистой лапы, пытавшейся оторвать мне голову. Метровые когти, созданные словно из обсидиана, даже издалека чувствовались раскаленными. Лишь с помощью телекинеза получилось оттолкнуть себя в сторону достаточно далеко, чтобы хотя бы рассмотреть врага. Впереди меня стояла 3-метровая фигура демона, словно пришедшая из старого христианских мифов. 3-метровое чудовище с чрезмерно длинной шеей, покрытое черной броней из чьих-то костей и вырванных глаз, с 6 и рогами на голове, яркими красно-желтыми глазами, полными безумия и звериной мордой, напоминающий смесь обезьяны и рептилии. У него был раздвоенный противный язык и пасть бритвенно-острых зубов в несколько рядов. За его спиной виднелись 6 хвостов, похожих на такие же конечности у скорпионов, а вместо обычных ног были копыта. В руке же он держал 3 зубца, наконечник которого объят пламенем. От него также прямо веяло силой, древним могуществом, которое, вероятно, куда старше самого человечества. Однако было в нем что-то не так, ощущалась какая-то незавершенность во всем его образе. Будто бы передо мной лишь малая часть чего-то великого. Твой жалкий разум распадется на тысячу тысяч осколков, которые я буду терзать до конца времен за то, что ты прервал ритуал моего призыва. Обещаю, буду долго смаковать твою душу. Я не стал как-то колко ему отвечать и просто ударил в ответ одним из самых излюбленных приемов Магнуса. Безумно сложным и требующим огромных ментальных усилий, однако оттого и опасным. Сделав глубокий выдох, очистил сознание и сотворил чудо. Когда пространство передо мной стало искажаться и словно бы распадаться на составляющие, я начал искривлять его, подчиняя своей воле и сжимая в крошечную точку. Любая другая попытка влиять на него сейчас была бы очень плохой идеей, так как могло привести к прорыву прямо в варп. Однако если действовать аккуратно, согласно методике Алого Короля, то временно сжатый кусок реальности, когда достигнет нужной точки, попытайся вернуться в привычное состояние и уже тогда. Крик демона был музыкой для моих ушей. Несмотря на весь свой пафос, он орал от боли, когда треть его материального тела разорвалась и распалась на атомы. Не став дожидаться, когда он придет в себя, я еще раз попытался ударить по нему, в этот раз решив сковать психическими цепями серых рыцарей, созданных специально для удержания демонов. Золотые оковы вылетели из моих рук и подобно змеям начали пытаться схватить порождение. Однако он был быстрее. Стоило демону коснуться земли огненным трезубцем, как черно-красное пламя мгновенно охватило округу. Я пытался остановить поток, однако он, демон, не жалел сил, когда атаковал. Огонь, словно насмехавшийся надо мной, волнами захлестнул помещение и превратил бы меня в груду пепла, если бы я не оттянул себя телекинезом в самый последний момент. Вот только пламя походило на дикого зверя, который почувствовал кровь и потому не собирался бросать свою жертву. Огонь сам двигался навстречу мне, будто бы желая пожрать все мое естество. Ну, по крайней мере, это будет весело. Наша битва с демоном могла сойти на типичную сцену битвы сил добра со злом из практически любого святого писания в галактике. Демон пусть и был ослаблен, но его атаки словно бы воплощали силы самой бездны. Целые волны пламени пытались захлестнуть меня, пока создания из чистого огня кружили вокруг и атаковали со всех сторон, стараясь разорвать на части. Само порождение тоже не стояло на месте. Двигаясь быстрее ветра, он с противным хохотом пытался задеть меня своим трезубцем или разорвать черными когтями, от одного взмаха которых исходил дым. Вот только каждая попытка была неудачной, из-за чего с каждой секундой нерожденный становился лишь злее и раздраженней. Дело в том, что демон может и силен, но он лишь думал о том, как убить меня, из-за чего совсем позабыл о защите. В то же время я посылал в него целые мириады всевозможнейших атак, останавливающих каждую его попытку. Волны пламени встречались с реками расплавленной стали, трезубец был схвачен в золотые цепи и откинут мной в сторону, а попытка поцарапать меня лишь привела к тому, что я правым хуком отправил демона в полет. И, честно говоря, думаю, последний мой удар нанес такой урон гордости демона, что тот испытал буквально физическую боль, которую затем подкрепил еще больше, направив в него копье из чистой психической силы, приковавшее демона к стене словно муху. Он рычал подобно зверю и пытался выбраться, но я уже был готов продолжить атаку, чтобы в следующую секунду быть откинутым телекинетической волной невероятной силы. Я ударился в стальную стену и был не в силах даже пошевелиться, так как оказался скован чьими-то психическими путами. Я пытался дотянуться до сил варпа и вырваться, однако мой мозг работал и так уже слишком долго работал на пределе, отчего начал постепенно сдавать. На краю сознания вновь начал появляться зловещий шепот, предвещающий о последствиях слишком долгого использования сил. «Ты не представляешь, как долго я этого ждал». Голос, раздавшийся из темноты, показался мне почему-то знакомым. Не мог вспомнить, где слышал его раньше, но он звучал как голос близкого человека. Однако прежде чем успел разглядеть его в темноте, из тьмы начали выходить новые фигуры. И тут я понял, что мне конец. Вперед вышел десяток космических десантников в синей броне и со знаком золотого змея, пожирающего свой хвост, на плече. Их глаза сияли от сдерживаемой психической мощи, пока их руки искрились от выпускаемой силы. Представители тысячи сынов взялись буквально из ниоткуда и несли ничего, кроме смерти для меня. Они не должны быть здесь. Просто каковы шансы? Я не планировал встретить одну из самых опасных угроз своей жизни в такой глуши, когда врагов и так было слишком много. Да, Мальфи довольно важный мир для сектора, но сама Калексида та еще глуши, вероятность напороться на них здесь должны быть близка к нулю. Существовал шанс, что их заинтересовало произошедшее с Камусом, однако куда логичнее было бы наведаться прямо туда. Но как вообще они меня нашли? Алый король не знал способа, как можно найти случайного человека, про само существование которого еще нужно догадаться. Единственный вариант, который еще сильнее ухудшал мое настроение, сами проклятые боги указали, где я нахожусь. Однако это значит, так очаровательно, что те, кто считают себя богами, но были заняты своей игрой, не смогли поймать тебя, однако именно я достиг значимого. Похоже, судьба действительно благоволит великим. Стоило говорившему выйти вперед, как увидел, еще одного Астартес, закованного в броню, даже издалека сияющую проклятыми рунами, а вся фигура была окутана силой. Особенно выделялся рогатый шлем и два синих, ледяных глаза, с любопытством разглядывающих меня. Хоть он и сильно изменился за тысячи лет, но я узнал его с первого же взгляда. Азикариман, бывший библиарий, то есть главный и сильнейший псайкер легиона Тысячи Сынов, медленно двинулся в мою сторону. Я чувствовал его невероятную силу и не мог точно сказать, кто из нас могущественнее. Ситуация казалась патовой. Любая моя попытка вырваться из телекинетической хватки встречала сопротивление со стороны десятка опытных колдунов. Каждый из них куда слабее меня, но все же это были настоящие мастера психической науки. Но это не так важно, ибо я хорошо понимал, что даже если все вооруженные силы планеты объединятся, у них не будет ни единого шанса против Азека. При других обстоятельствах мог бы потягаться с ним в битве, если бы не был так измотан предыдущими сражениями и если бы от него не веяло мощью, явно дарованной каким-то ритуалами, проведенными для подготовки к конкретно этому сражению. В любом случае это был бы тяжелейший бой, но 10 Астартес на стороне Аримана сводили мои шансы на победу к нулю, а когда из-за обломков вылез демон, восстанавливающийся с каждой секундой, надежда окончательно угасла. Нерожденный сразу же начал на повышенных тонах общаться с главным колдуном. Они говорили на необычном, уже вымершем языке, которому меня научил Магнус, а я использовал все свое актерское мастерство, чтобы сделать ничего не понимающий вид. Мы так не договаривались. Демон не стеснялся и рычал прямо на главного чародея. Я должен был полностью воплотиться в этом измерении, но ритуал оказался прерван, и я теперь не больше, чем огрызок. Теперь это невозможно без нужной жертвы. Ты должен отдать мне этого недоноска, чтобы его душа. Мы договаривались, что помогу тебе появиться в этом измерении, и часть моей сделки выполнена. Не было условий, как много тебя здесь должно быть. А насчет этой души, Ариман слегка повел рукой в мою сторону, то она теперь полностью принадлежит мне. Ты еще должен быть мне благодарен за мое благородство, так как засчитаю твои старания в ее поимке и завершу наш договор. Я вполне удовлетворен, так что если тебе нужен новый источник сил, то можешь забрать себе весь этот мир. Насколько мне известно, тут совсем рядом есть немало довольно сильных псайкеров. Демон рыкнул, но на его морде читалась странная, почти хищная улыбка. Окинув меня еще одним взглядом, он взмахнул хвостом и, резко ускорившись, удалился. Ариман же теперь сфокусировал все свое внимание на мне. Настало время переместить тебя в более укромное место, где мы сможем спокойно побеседовать. Он специально растянул последнее слово, приближаясь ко мне. Меня интересует абсолютно все, что ты знаешь, и даже больше. Я разберу тебя до последнего атома, чтобы понять, кем же ты являешься. Критическая ошибка всех Астартес, чувство всемогущества, мешающие мыслить здраво. Когда ты полубожественный сверхчеловек, результат работ самого императора, трудно не посчитать себя избранным. И чем древнее космический десантник, тем сильнее растет чувство бессмертия и неуязвимости. Особенно сильно это заметно на примере старичков, своими глазами видевших ереси Великий Крестовый Поход. Став частью великих событий, не можешь поверить, что какая-то мелочь способна прикончить твою очень важную и великую судьбу. Ариман умен, но гордыня присуща всем. Поэтому, когда он подошел достаточно близко, невероятно яркая вспышка золотого света мгновенно развеяла телекинетические путы. Астартес на мгновение ослепли, но Азик словно предвидел это, и уже через секунду психическое копье было на том месте, где только что находилась моя голова. Судя по тону чародея, мой трюк его нисколько не удивил. Скажу честно, я был бы сильно разочарован, если бы ты не сбежал. Ариман убрал руки за спину, начав смотреть прямо в мои глаза. Но так только лучше. Чем больше ты покажешь, тем меньше потом сможешь скрыть. Каждый твой открытый секрет только делает меня сильнее. Я вытянул себя телекинезом в сторону, чувствуя резкий прилив сил от света астрономикона, наполняющий меня невообразимым могуществом. Мои глаза сияли от энергии, переполняющей тело, а за спиной начали формироваться два сверкающих крыла. Астартес предатели пытались вновь пленить меня, однако резко нечто невидимое стало словно вырезать их на корню. Мрачно усмехнувшись, я наконец смог ответить Азику, который с нескрываемым любопытством рассматривал меня. «Может, мне и не получится расправиться с тобой, но кое-что хорошее сегодня точно произойдет. Одна из марионеток проклятого бога сегодня точно сгинет. Я рад, что в тебе хватает интеллекта на самокритику. А теперь, покажи все, на что способен». Глава 64. Изгнанник. Часть 2. Как выглядит сражение между двумя альфа плюс псайкерами, обученными тому, как использовать их невероятные силы на полную. Это не просто дуэль, а противостояние титанов, где мысль становится оружием, а воображение – полем боя. Мы с Риманом владели искусством разделять сознание на множество потоков, одновременно ускоряя его до предела, из-за чего наша битва велась сразу на нескольких уровнях. Первым был ментальный. Мы вели поединок умов, пытаясь найти слабые места в ментальной обороне противников. Границы дозволенного отсутствовали, поэтому битва пестрила калейдоскопом образов, которые не могли существовать в реальности. Проклятая сила Азека подобна бесконечным темным водам, шторму, пытающимся снести замок. И в глубинах этих вод скрывались всевозможные чудовища, которые порой выскакивали, чтобы снести оборону. Щупальца, сотканные из чистой тьмы, пытались продавить мой разум или хотя бы найти любую слабую точку. Я чувствовал голоса, кричащие и шепчущие в унисон, чтобы я сдался и принял власть хаоса. Казалось, словно сам Варт кричит из-за атак проклятого колдуна, и боль миллионов отражалась в его атаках. Вот только несмотря на разнообразие приемов, все эти попытки на меня практически не влияли. Главная слабость Аримана в этом противостоянии заключалась в том, что он опасался нанести моему разуму слишком большой ущерб. Ведь если он расколет мое сознание на части, его желаемый источник информации станет куда менее полезным. Поэтому он старался сдерживать удар и действовать тонко. К его сожалению, я был особенно устойчив к ментальному воздействию. Попытка прочесть мои мысли или заставить что-то сделать против моей воли может привести к успеху, но тут нужен некто действительно невероятный. Некто настолько же сильнее меня, насколько я сильнее обычного человека, лишенного психического дара. К тому же, я же не церемонился и не сдерживался. Мои ментальные удары, подобно огненным протуберанцам, хлестали по его разуму, оставляя за собой выжженные пустоши. Мое сознание являлось не просто крепостью или лабиринтом. Оно было пылающей звездой, испепеляющей любого, кто осмеливался к ней приблизиться. Разум Аримана был темным, манящим омутом, заглянув в который можно кануть безвозвратно. Поэтому я не церемонился и просто ломал все, что вижу. В этом противостоянии победа оказалась на моей стороне. Вторым планом нашей битвы было противостояние физическое. Азик являлся пусть и очень старым, но космическим десантником хаоса, родившимся еще во время Великого Крестового Похода. Его физическая мощь, даже без учета психической мощи, позволила бы дать жару даже большинству обычных астартес 40-го тысячелетия. А уж если вспомнить про его таланты в биомантии, позволяющие преодолеть любые лимиты и усилить себя еще больше, то совсем смешно становится. Куда обычному человеку тягаться с ним? Вот только я не был обычным человеком. После посещения лабиринта произошел взрывной рост моих физических способностей. Благодаря частичке души примарха и астартес, я куда сильнее, чем любой смертный. И пусть биомантию изучал в десятки раз меньше проклятого чародея, однако именно в ней у меня особенный талант. Так что в этом плане у нас оказался паритет. Мы двигались подобно молниям на поле боя, перемещаясь куда быстрее, чем обычный человек мог бы заметить. Он пытался подловить меня и загнать в угол, где не получится увернуться от его атак, но я не был идиотом и мог осознавать реальность на такой скорости. Его стиль заключался в бесконечном нападении и поиске моих слабых мест, пока совершал очередной уворот, уклоняясь от его атак. К тому же, Ариману, мастеру-предсказателю, явно было непривычно сражаться с кем-то, невидимым для любых пророчеств. Я тоже ничего не умел в этой сфере, но уже привык сражаться в чистую. Третьим планом шло противостояние мастерства психической науки. И вот здесь было жарче всего. Каждую секунду десятки световых копий, психических молний и стальных снарядов обрушивались на колдуна. Но для Азека, одного из сильнейших псайкеров галактики, это было детской игрой. Он уворачивался от каждой моей атаки, телепортируясь в самый последний момент. А вот от его ударов куда сложнее увернуться. Заклятия Азека поражали меня с молниеносной скоростью. Сжатые куски пространства взрывались рядом, на мгновение искривляя ход времени. Сфокусированная энергия хаоса, потоками испускаемая с его рук, уродовала все, к чему прикасалась. Он даже создавал малые бреши в имматериум, которые приходилось закрывать в экстренном темпе, прежде чем оттуда бы повалили легионы нерожденных. Порой Азек творил невообразимое, буквально рисуя в воздухе колдовские руны чистой психической энергией. Тени оживали и пытались разорвать меня, но я испепелял их вспышками света. А один раз сама сталь вокруг меня, оглашая пространство жутким смехом, пыталась сжать меня как тиски. Даже с учетом знаний Магнуса и Арвиды, я безбожно уступал Риману в опыте обращения с силой. Он ведь постигал варп и хаос последние 100 веков, так что в этом плане было последней глупостью пытаться его догнать. А ведь у него еще поддержка присутствовала. Два колдуна умерли раньше, чем они смогли найти Хорона и определить, как он их убивает. Конечно, специально обученная пария может легко убить даже очень сильного псайкера Астартес, но когда их несколько, вещи становятся куда сложнее, а уж десяток приводит к совсем обреченной ситуации. Главная сила ассасинов Ордена Куликсус – это их возможность ослаблять или полностью нивелировать психические способности. Вот только когда ты космодесантник может убить и голыми руками, и каким бы обученным ни был обычный человек, он все равно слишком слаб, медленен и хрупок по сравнению с биооружием, созданным самим императором. Насколько помнил, они даже могли одним взглядом убивать некоторых личностей, отрубая их связь с имматериумом. Но даже у этого были свои пределы, и расправиться с десяток опытных чародеев таким способом нельзя. Спустя несколько секунд Харон, атаковавший врагов молниеносными ударами, был вынужден перейти к обороне, отбиваясь от болтерного огня трех колдунов. Он выжил лишь благодаря своей способности становиться невидимым, а остальные направили свой гнев на меня, и до моего поражения оставалось всего 10 секунд. Если выжму все силы и проявлю настоящее чудо, 20. Честно, я держался только за счет поглощения света Астрономикона, который очень помогал от атак колдунов. Но даже он не был ответом на все вопросы и не мог изменить ход боя. А ведь мне нужно торопиться, так как демон уже направился в сторону моих людей. Уверен, что Азик призвал его как раз, чтобы их занять и отвлечь меня от боя. Чтобы выжить, придется рискнуть. Опять. Психическое зеркало – это псайкер, способный поглощать чужую психическую энергию и менять ее по своему желанию. Этакий паразитический чародей, способный использовать заемную силу в своих целях. Правда, оставался один момент, который я не знал. Был ли предел количества силы, которое можно поглотить? Не знаю, заметил ли Азик, как один из его союзников в мгновение ока превратился в высохшую мумию, рухнувшую на пол без движения. Те колдуны, что стояли рядом, конечно, это заметили, но их постигла та же участь. Руны проклятых богов на его броне вспыхивали и гасли с каждой секундой, а я тем временем черпал их мощь. Я смог убить 5 вражеских псайкеров, дав возможность Харону добить 6-го. Последние 2 переключили внимание с меня на ассасина, но их напор оказался куда слабее. Вот только судя по замедлившемуся и раненому ассасину, тот тоже уже не был на своем пике. Потеряв концентрацию, мне в голову резко стали приходить десятки и сотни мысленных посланий, дурманящих сознание и предлагающих пасть в мягкие руки проклятых сил. Чтобы окончательно не спятить и не дать хаосу контроль над собственным телом, приходилось экстренными темпами поглощать больше силы Астрономикона. Тот выжигал всю порчу в моем теле и душе, однако последствия все равно присутствовали. В мою душу хлынул поток 1000 криков, плача и молитв моей паствы, которую в это мгновение терзал монстр. Из-за нашего сражения реальность вокруг нас начала искажаться, превращая километры земли в непригодную для жизни пустошь. В некоторых местах лед сковывал землю, а раскаленный металл извивался, принимая формы хищных зверей. Я сиял, словно солнце, едва сдерживая тело от разрушения. По моей плоти расходились трещины, из которых извергалась психическая энергия. Сейчас я рисковал не только обрести мутации, но и полностью раствориться в чистой психической энергии. В теории, даже не самый плохой исход при нынешних условиях. Я обладал невероятной силой, однако чистая психическая мощь была ничем для Римана. Он являлся мастером своего дела, который сражался с неумехой вроде меня, сильным, кое-что знающим, но без опыта, исчисляющего десятками веков. Азик, видимо, перестал сдерживаться после гибели своих союзников и начал сражаться на полную. Он прекратил держаться за материальный мир и стал прыгать вперед и назад во времени, атакуя меня со сторон, которые никак не мог предсказать. Именно сейчас понял, почему все достаточно сильные псайкеры развивают навыки предвидения. Без них я стал простой статичной мишенью для колдуна. Старый ассасин был не лучше. Он смог убить еще одного колдуна, однако тем самым он подставился под атаку второго. Сотканный из черного пламени огненный шар в яркой вспышке разнес весь коридор, перекрыв проход. В очередной раз взмахнув рукой и создав какой-то проклятый символ, а затем в очередном прыжке прыгнув во времени, пространство вокруг меня искривилось и, казалось, было словно вырвано из реальности. Ураган чистой психической энергии начал крутиться вокруг меня, безумным пламенем угрожая пожрать меня. Я пытался помешать этому процессу, однако, казалось, все уже предрешено. Пол под ногами покрылся проклятыми рунами. Я попытался их выжечь, но это, похоже, было лишь хитрым маневром, чтобы отвлечь мое внимание. Неожиданно, вокруг меня раздался насмешливый голос Римана, куда более активный, чем раньше. «Ты силен, дитя, однако я стою выше любой силы. Разум является куда более опасным орудием, чем физическая мощь или способность твоей души провести энергию имматериума. Посмотри, чего у меня получилось добиться с помощью простой подготовки, планирования и планомерных ритуалов. В моих возможностях показать тебе путь к этой силе, к истинному могуществу. Ты встанешь за мое плечо, чтобы увидеть реальность во всей ее красе. Позволь мне показать тебе формулы, по которым работает Вселенная. Ожидаемая попытка промыть мозги. На этот раз Азик решил действовать не насилием, а пафосными речами и обещанием силы. Хотя моя плоть трещала и рассыпалась из-за сдерживаемой мощи, меня охватил неудержимый смех. Если я не могу нанести ему физический урон, то могу ранить его другим способом. «Сила?» – язвительно спросил я, вопросительно подняв бровь. «Что марионетка, не видящая даже нитей, за которыми ее управляют, знает о силе? Ну давай, расскажи, чего ты добился за 10 тысяч лет, не имея ограничений, наставленных императором и твоим отцом? Может быть, стал богом, постиг секреты древних или хотя бы Эльдар до их падения, ну или владыка вселенной, хотя бы рубрику обратил вспять?» Стоило мне произнести последнее слово, как ураган силы резко стих, и я вновь оказался в месте, где мы до этого сражались. Но ни Аримана, ни его последнего союзника здесь не было. Лишь с помощью телекинетического толчка в сторону мне удалось увернуться от целого потока молний, направленных ко мне словно из ниоткуда. Ох, а это ведь хорошая возможность. Надеюсь, ты знаешь, что именно твой проклятый повелитель перемен не позволил тебе спасти твоих мутировавших братьев. Что именно из-за него провалилась рубрика? Твои дорогие братья погибли и обратились в пыль, а Магнус отвернулся от тебя. Ты знаешь, что все могло быть по-другому. В этот раз пришлось уворачиваться от малых черных дыр, начавших вылетать из разноцветных вспышек со всех сторон. Что же, даже у самого хладнокровного интригана должна быть слабая точка. И знание будущего – мое главное преимущество сейчас. Даже он не мог предсказать сейчас мои слова. Даже ничего не скажешь, где же твои тонкие речи и предложения вступить в ваш клуб? А ведь мне известно, как ее обратить вспять. Ты видишь мою душу и знаешь, что я говорю правду. Однако если хочешь это обсудить, то нужна более спокойная обстановка. Атаки резко прекратились. Я уже стоял посреди целой груды искаженного мусора, который когда-то являлся центром крепости Серой Толпы. И, к моему удивлению, из вспышки впереди резко вышел мужчина, с которым еще недавно сражался, используя все, что знаю и умею. Он выглядел и говорил так, словно ничего этого не было. Очень любопытно, конечно. Откуда ты все это знаешь? Другой вопрос, ответ на который узнаю позднее. Но раз ты хочешь переговоров, то так тому и быть. На время прекращу сражение, хорошо. Однако советую тебе поторопиться. Мой рогатый друг сам отвечает за свои действия, и я ему не указ. А я чувствую, Он уже немало душ поглотил. Какой же он все-таки мудак. Часть 65. Изгнанник. Часть 3. Мелисса хоть и была первой рукой святого, его главной советницей, однако это не значило, что она могла отсиживаться, пока остальные умирали. Ангел не делал разницы между первой помощницей и последним воином, сражавшимся за него, так что у нее нет особых привилегий. К тому же, на поле боя она куда полезней, чем простой воин. Она, псайкер невероятной силы, и ее долг в том, чтобы жить, сражаться и умирать за веру. Неважно, какая угроза стоит перед ней. Однако иногда даже всех стараний может не хватить, чтобы выполнить миссию. Огромная рогатая тварь, вышедшая словно из самых темных кошмаров настоящего безумца, прорвалась сквозь стальные стены, словно они были не крепче бумаги для нее. Демон с дьявольским хохотом начал рвать воинов ангела на части, порой заживо поглощая их в свою бездну пасти. Тех же, кто осмеливался на него напасть, он пронзал своим трезубцем, после чего несчастные вспыхивали черным пламенем. Но вместо того, чтобы превратиться в пепел, они продолжали гореть, терзаемые нестерпимой болью. Лишь их крики давали понять, как долго каждый из них боролся, прежде чем отключиться в болевом шоке. Для простых, лишенных психического дара, людей, это было лишь очередное чудище, с которым предстояло бороться. Мириады темных порождений уже пали перед неостановимым напором их войск. Вот только Мелисса чувствовала силу монстра, отчего ее руки даже слегка дрожали. Шепотом читая молитвы, она пыталась вернуть себе хладнокровие, но это помогало лишь частично. Монстр был безумно могущественен, значительно сильнее нее и, возможно, даже сильнее наставницы. Все еще бесконечно далек от ангела, но достаточно, чтобы перебить вообще всю их армию, а затем устроить кровавую бойню на всей планете, если святой не подоспеет, занимаясь другими угрозами. Но она должна это сделать. Они должны остановить или хотя задержать демона, чтобы у святого был шанс поймать его и навсегда изгнать. Это их долг, который нельзя провалить. Собирайте всех ведьм и чародеев, которых найдете. Жестким тоном приказала она ближайшей ведьме, ранее возглавлявшей культ провидцев. Нам нужно срочно провести ковен, чтобы хотя бы на время увеличить силы. Мне нужно все, что только есть. Несмотря на свою веру, Мелисса не была дурой. Если нет шансов победить в открытом бою, то нужно действовать хитрее и сначала заготовить силы, и только потом ударить, когда враг слабее всего и явно не ожидает этого. И пусть у них мало времени, но кое-что она сумеет сделать. Как-никак, но она очень опытная ведьма. А это значит, что ей хорошо знакомы принципы человеческих жертвоприношений, дарующих приливы сил. Это действительно темное чародейство, требующее огромных затрат ресурсов. Раньше было бы сложно найти людей, готовых пожертвовать своей жизнью, чтобы перевернуть ход сражения. Но сейчас перед ней стояли тысячи мужей и женщин, готовых отдать свою плоть и кровь. Все во имя ангела. Конечно, я очень хорошо знал Азека Римана, ближайший помощник и лучший ученик Магнуса, первый и единственный главный библиарий тысячи сынов, и наиболее одаренный из всех псайкеров 15-го легиона. Принц уже мертвой империи, рожденный среди пустынь Тиры во время объединительных войн, он был одним из первых рекрутов, который на службу принимал сам император. Повелитель прорицателей, возглавлявший культ Карвиды, собравших всех пророков Проспера, а также невероятно талантливый воин и генерал. Азик был одним из самых великих Астартес во времена Великого Крестового Похода, заработав славу и имя, звучащее не менее грозно, чем Абадан или Сигизмунд. Целые миры падали под его поступью, порой даже без помощи примарха. Он был одним из немногих сынов Алого Короля, который избежал проклятия плоти и изменений, превращающих псайкеров в мутировавшие куски мяса. Вот только смотря на все со стороны многих прошедших лет, есть мысли, что проклятый бог изменений сам подстроил все, чтобы его будущий величайший чемпион выжил. Ариман был невероятно талантлив, однако у него есть одна большая слабость. Чернокнижник слишком привязан к своему легиону и своим братьям. И когда после сожжения Проспера остатки сил псайкеров переместились в Око Ужаса, а изменение плоти стало пожирать последних из сынов Магнуса, Азик решил все исправить. Он решил собрать все свои знания воедино и попытался создать проклятие, которое спасет его легион от чудовищного проклятия. Он создал рубрику. Вот только ее высвобождение не было спасением. Некоторые выжили и обрели еще большее могущество, да, но слабые психическим даром пали, обратились в пыль, а осколки их душ навеки оказались закованы внутри доспехов, обреченные на вечные муки. Магнусу, мягко скажем, такой результат сильно не понравился, отчего практически убил чернокнижника и навеки отправил того в изгнание. Вот только его не просто так прозвали превозмогающим сыном. Теперь он скитается по галактике и собирает как можно больше знаний, пытаясь повернуть рубрику вспять, стать еще сильнее, обрести божественность, отомстить отцу и так далее, и так далее. У Аримана много целей и часть из них он даже выполнил, однако суть остается прежней. Он – невероятно опасная угроза, сильнейший чемпион Дзинча и мастер в стольких сферах, сколько мне даже сосчитать трудно. Пытаться обмануть его или обвести вокруг пальца – затея глупая по определению. Он опытнее меня, скорее всего умнее и обладает практически равными силами. А еще у него за плечом сидит бог, который всегда готов помочь своему птенчику, если это поможет ему в своей кровавой игре. Однако у меня есть одно неоспоримое преимущество – знание будущего, что только может произойти или уже никогда не явит себя, а также прошлого, которое он так стремится достичь. И хотя начинать разговор с культистом бога перемен было явно не самой лучшей идеей, в данный момент это могло сыграть мне на руку. Ариман, без сомнения, невероятно опасен, но даже у него есть слабость. Тысячелетия бесконечных интриг и служения богу перемен не проходит бесследно. Несмотря на всю свою космическую мощь, Азик будет делать все возможное, чтобы избежать открытого противостояния. Просто потому что, как бы культисты ни кичились своей свободой, они все – рабы своих повелителей, постепенно перенимающие их черты. Раз ты так интересуешься моими тайнами, то может поможешь остановить хаос, который же и устроил. Я сказал это, чтобы проверить реакцию колдуна, совсем не ожидая положительного результата. Чародей не подвел и лишь хмыкнул, слегка качнув головой, услышав меня. Формально, я ни к чему не причастен, а все вокруг нас. Он обвел рукой расплавленные и практически полностью уничтоженные руины крепости, где мы сражались, это прямое следствие твоих действий. Не появись ты в этом мире, он, конечно, пал бы, но где-то через 10-15 лет. Но после всего, что произошло, эта захудалая планетка доживает свои последние дни и скоро встретит свой последний закат. И все из-за тебя. Очень интересный анализ, но он меня не волнует. Я говорю о том, чтобы остановить призванного демона. Потому что я в любом случае направляюсь к нему, ответил я. Остановить его? Колдун хмыкнул. Боюсь, я не могу помешать ему из-за наших соглашений. Подожду рядом и понаблюдаю за твоими попытками. Все еще не до конца разобрался в принципе твоих способностей, но они уже имеют огромный потенциал. Не став его дослушивать, я на огромной скорости полетел в сторону, откуда чувствовал эманации зла, словно бы сгусток ненависти. Нерожденный сиял в варпе, и этот проклятый свет становился сильнее с каждой пожранной им душой. Однако вместе с этим стал чувствовать, как новый ритуал начинает собирать вокруг себя потоки психической силы океана душ. Подобно сильному водовороту, тянущему к себе несчастные корабли, этот поглощал силу, фокусируя ее в одной точке. И если мои навыки чтения душ еще не заржавели, то у меня потом будет очень серьезный разговор с Мелиссой. Нас разделяли тонны металла и сотни метров стали, однако в условиях подулья это было бесконечно много. Длинные лабиринты могли петлять таким образом, что путь от одной точки к другой занял бы в десятки раз больше, чем по прямой. К счастью, я в состоянии преодолеть дорогу более простым способом. Стоило мне произнести слова высшего исчисления, как мой разум вошел в состояние боевой настройки. Каждая буква, каждый слог погружали меня в транс, сознание покрывалось пеленой, а взор заволакивал туман. Шепот, ранее едва различимый на краю восприятия, теперь звучал в сотни раз громче и отчетливее. Демон прошел через стены, скользнув ненадолго в варп. Я решил повторить его метод. Всего на несколько секунд мое тело погрузилось в имматериум, где мириады демонов уже пировали, поглощая осколки душ погибших. Культисты, мои люди, редкие невинные, использованные в ритуалах, нерожденным плевать кого жрать, и я даже не мог их остановить, так как мне было важнее спасти оставшихся живых. Мое тело сияло в варпе подобно маяку, на несколько секунд осветив психическое измерение, однако довольно скоро я вернулся в свое родное измерение, и не став задавать дополнительных вопросов, просто ударил самым сильным золотым копьем в спину твари, засунувший в рот сразу десяток человеческих тел. Новая дыра в теле явно не понравилась монстру, отчего тот издал громогласный рык и направился в мою сторону. Начался новый этап сражения, вот только положение сторон не было прежним. Демон отожрался душами и уже чувствовал себя куда крепче, когда я только сильнее вымотался после драки с Риманом. Вот только несмотря на все преимущества, мне известно, что победа за мной. Нужно просто немного подождать. Он изрыгал волны черного пламени и пытался пронзить меня своим трезубцем, который теперь сиял еще ярче. Пытался оторвать кусок моей плоти зубами или изрезать меня на лоскуты когтями. Демон был одержим желанием убить меня, но я просто уклонялся от всех его атак, выжидая момент для финального удара. 3-2. Давай, Мелисса. Не думаю, что тварь успела понять, куда делась нижняя половина его тела. Психическая молния, штука очень быстрая. И прежде чем остатки демонической плоти коснулись земли, его голову испепелило мое золотое копье, в которое я вложил всю свою силу. По варпу прокатился душераздирающий крик демона, в котором смешались его гнев и боль. Истеричка. Золотой свет, покинувший мое тело после сокрушительного удара, оставил меня на одном колене, тяжело дышащего и залитого потом. Ни мутаций, ни прорыва реальности, но безумная усталость, как физическая, так и ментальная, уже сковывала меня. Подняв голову, я встретился взглядом с рыжеволосой девушкой, в чьих глазах все еще тлели следы использованной силы. Руки и лицо ее были покрыты кровью, а у ног лежали десятки иссушенных трупов. Сразу же узнал, что это были самые могущественные псайкеры из тех, кто искренне верил в меня. Не самый эффективный ритуал, конечно, результат которого можно было добиться и без жертв, но что взять от дилетантов без соответствующего образования? Ариман появился словно посреди воздуха и сразу же стал саркастически комментировать наши действия. Он переводил взгляд то на меня, то на Мелиссу, то на останки своего бывшего союзника. Как-то не особо он ими дорожит, но от культиста проклятого бога другого ожидать не стоит. Я все еще помню, что ты предлагал решить вопросы мирно и просто обсудить все, не так ли? Что же, предлагаю тебе пройти со мной в более соответствующую для этого место. Ариман резко остановился на месте, подняв голову вверх. Спустя несколько секунд я также почувствовал это. Демоническая сила невероятной мощи пульсировала над Падулием, но так как ее источник находился слишком далеко, не мог узнать больше. Мы вроде бы договорились решить вопросы миром и без новых призывов, задал я логичный вопрос. И, как видишь, мой план привел к абсолютному успеху, проговорил Ариман, начав водить руками в воздухе, создавая проклятые руны прямо перед собой и словно рассматривая картину, которую они образуют. То, что происходит наверху, не моих рук дело. И, если мои чувства меня не обманывают, то теперь я сам готов на временное сотрудничество, чтобы выбраться отсюда, так как если мы не покинем эту планетку как можно скорее, то все здесь сгинем. Матриарх целого мира неспешно ступала к центру ритуального круга. Сложная вязь рун, выведенная из смеси молока и детской крови, покрывала его поверхность, а сама ритуальная арка была воздвигнута из костей рабов, принесенных в жертву. Каждая из них – невинная душа, нашедшая последнее пристанище в покоях владычицы. И сейчас настал час финального аккорда. О, чарующий принц! Владычица целой планеты упала на одно колено, сохраняя мягкую улыбку на своем лице. Да славит имя твое, кто достоин произносить его. Да познают истинное наслаждение те, кто рожден, чтобы вкусить его. И пусть эхо твоей музыки услышит вся вселенная. Она достала из своего пояса кинжал, созданный из чистого золота, на рукоятке которого изображена змея, пожирающая сама себя. Мы призываем чемпиона твоего, чтобы свергнуть оковы, наложенные на нас трупом на троне. Мы призываем величайшего воина твоего, чтобы он сжег этот мир и бесчисленное множество других в пламени, который станет шедевральнейшей картиной галактики, симфонией, предвещающей конец гнилой империи. Матриарх страстно обвела взглядом помещение и преклоненных слуг. Каждый считал себя мастером интриг, кукловодом за ее троном, владеющим контролем над всей ситуацией. И с каждым из них она разделила не одну ночь, заполучив их души в свое владение. И вот, когда она произнесла последнее слово, они обнажили клинки. Один порез, и их кровь оросит круг, наполнив его новой волной силы. Как только руны на полу засияли потусторонним могуществом, костяная арка наполнилась светом. Перед финальным аккордом ритуала женщина уколола палец, и капля ее крови упала в самый центр. Последние слова сорвались с ее губ. «Мы призываем вечного воина, который покарает бездумных слуг недостойных богов, и в качестве жертвы мы преподносим этот мир владыке. Я принимаю ваш дар». Неожиданно из центра арки раздался хлюпающий, смеющийся голос. Матриарх подняла недоуменный взгляд, предчувствуя, словно что-то пошло не так, однако ее подозрения превратились в настоящую панику, когда она увидела, кто вышел из арки. Закованный в огромную зеленую броню, из его спины словно исходили костяные трубы. На поясе висели десятки голов, полных личинок, а в руках он держал гигантскую ржавую окровавленную косу. И стоило ему полностью явиться, как громогласный глас раздался по всему помещению: «И в качестве ответного подарка готов преподнести дар своего владыки». Женщина, как и остальные культисты, начала в ужасе убегать от ужасающих паразитов, начавших вылезать из тела существа. Разрушительный рой порождений, похожих на смесь мух и червей, стал вгрызаться в ее плоть, заполняя ее сознание невиданной болью. Они заползали в каждое отверстие в теле и сразу же начинали откладывать там свои личинки. Матриарх была даже не в состоянии кричать, когда ее начали заживо пожирать. И все, что она тогда слышала, это смех безумного существа. Глава 66. Нечестивый. Ариман, на удивление, не стал устраивать бойню или призывать еще демонов и вместо этого опустился на одно колено, начав выжигать на земле руны. Я узнавал часть из них и понимал, что он собирается провести один относительно безобидный ритуал, однако все равно хотел объяснений. Но перед этим было одно дело. Выплюнув сгусток крови и собрав остатки сил, я поднялся и посмотрел прямо в глаза близкой мне рыжей ведьме. Старался придать голосу силы и уверенности, но былой святой мощи уже нет. «Мелисса», — хрипло произнес я, — «ты должна собрать остатки выживших и начать уводить их из этого места. Местная земля проклята и высоки риски прорывов нечестивых сил. Собери их в 2 километрах от места, где был вход в крепость. Уводи их в ближайший центральный хаб. Обещаю, я вернусь, как получится». Моя ближайшая помощница смотрела на меня не моргая, похоже, стараясь решить, что сильнее, ее долг или вера. Вот только даже в ослабленном состоянии, моя аура продолжала давить на умы простых людей. И судя по тому, что ритуал также должен был забрать и ее силы, значительно ослабив и истощив, то: «Хорошо, господин, мы будем ждать». Быстро ответив мне, она словно насильно развернулась, после чего побежала в сторону стен крепости. Я же расслабленно выдохнул, постепенно разминаясь и приводя себя в порядок. К сожалению, Азик слышал наш разговор и зачем-то решил вставить свои комментарии. Какая трагедия, величайшие драматурги Кимоса Золотого века пустили бы слезу. Сам Фулгрим, увидь он эту сцену, то в одно мгновение бы сбросил оковы принца удовольствия и вновь стал бы рабом трупа на троне. Я лишь бросил на него раздраженный взгляд. Нужно было взять себя в руки и не поддаваться на его манипуляции. Закрыв глаза, я сделал глубокий вдох, открывая сознание вселенной. Медленно, с максимальной осторожностью, я слился с потоками океана душ. Сила империи заструилась по моим венам, давая необходимую для восстановления энергию. Начало положено. Сделав еще один глубокий вдох, я почувствовал, как золотой свет пронизывает каждую клетку моего тела. Хотя я обещал себе не использовать эту силу, ситуация давно перешла в категорию катастрофа. Даже один Ариман с его шайкой колдунов мог устроить ад во всем секторе. А если здесь орудует кто-то еще, то даже этой силы может быть недостаточно, чтобы спасти всех, и поэтому уже плевать как-то на последствия. Отлично, теперь я полностью уверен в своих видениях. Услышав сухой голос известного мне Астартес, я открыл глаза и сразу же увидел Азека, стоящего посреди ритуального круга. Каждый символ на нем сиял мистическим светом, а знаки на броне космического десантника светились от переполняющей их энергии. Некоторые из них даже сорвались с поверхности и начали летать в воздухе, создавая причудливые картины. Чародей, размахивая руками, взаимодействовал с этими сигилами, а затем, наконец, озвучил свой анализ. «Ты даже представить себе не можешь, насколько неудобно работать, когда течение империи в таком беспорядке». Начал бурчать чернокнижник. «Потоки времени искажаются рядом с тобой, так что я не в силах увидеть грядущее даже на секунду вперед. Однако лишь идиот будет считать, что во всей вселенной есть вещь, способная остановить мой гений. Ты же просто провел ритуал дальнего взора, чтобы посмотреть, что происходит на верхних уровнях улья. Я не мог упустить возможность чуток поглумиться над чересчур большим самомнением чернокнижника. Ты в курсе, что ему каждого второго псайкера астротелепатики учит? Не особо большое достижение, знаешь ли. Азик молча посмотрел мне в глаза, слегка сжав латную перчатку, однако не ответил. Вместо этого он махнул рукой, и руны начали сливаться в новую картину. Как я понял, это был верхний уровень города Улья, однако стоило мне его увидеть, как сердце сразу же пропустило удар, а в легких стало слишком мало воздуха. Мальфи превратился в филиал бездны на земле. Это первый раз, когда я видел центральный дворец, в котором восседала матриарх Глидус. Белоснежное здание возвышалось на сотни метров, сияя подобно драгоценному камню в дорогой короне. Как мне рассказывали, он был главной жемчужиной всей планеты, шедевром, построенным еще во времена крестового похода Анжуйского. Ключевое слово «был». Теперь величественное здание горело изумрудным пламенем, покрывшись каким-то противным темно-зеленым грибком, каждую секунду испускающим споры. Из редких окон, стекла которых были уже выбиты, исходил густой газ, распространяющийся по улицам бывшего пристанища аристократов. Сильные мира сего, построившие свой дом на костях миллиардов, наконец получили возмездие за свои грехи. Вот только я уверен, что никто не заслуживал того, что встретили они. Изображение сменилось, и я увидел улицы верхнего уровня. Дым с зеленым туманом окутал город, а волны серой слизи заполнили дороги, поглощая и мгновенно разлагая людей. Несчастные, не успевшие сбежать, падали замертво, сделав всего один вдох отравленного газа. Их тела сразу же начинали мутировать и преображаться. Чаще всего они превращались в кучи мерзкой слизи, сливаясь с волнами. Но иногда несчастные мутировали в твари всевозможных форм и размеров, которые с безумным смехом начинали охоту. И с каждой секундой таких порождений становилось все больше и больше. Однако даже они в любом случае не были главной угрозой. Я видел сотни изуродованных космических десантников хаоса в желто-зеленой броне, которые с невероятной скоростью отравляли этот мир. Они вырезали каждого, кто встречался на их пути, собирая свою жатву. Чаще всего они одним взмахом срезали головы гуляющей аристократии, после чего засовывали те в свои ужасающие машины на спинах. Те же начинали сразу испускать свой чудовищный газ, собирающий еще больше жертв. Кое-где эти вестники чумы останавливались, чтобы сложить трупы в известные только им формы, чтобы потом украсить их слизью, кровью и остатками человеческой жизнедеятельности. Эти отвратительные алтари были не просто жуткими инсталляциями. Стоило чернокнижникам начертать последнюю руну на куче мяса, как та оживала, превращаясь в уродливого демона с гигантской пастью, полной отходов. Гвардия смерти вступила на этот мир, и с каждой секундой чума все глубже проникала в основы планеты. И я не был уверен, есть ли спасение от этой заразы. Самое плохое в том, что я чувствовал, Азик меня не обманывает. Невероятный источник разлагающей психической силы действительно распространялся на верхних уровнях, пока мириады душ в муках находили свое пристанище. Он также это понимал и специально пользовался ситуацией. Вот результат твоего гения. В голосе древнего чернокнижника было куда больше желчи, чем следовало для человека его возраста. По моим расчетам, если бы ты не появился, этот мир бы стал сердцем революции масок через лет 10, став первой вспышкой, которая подожжет Калексиду. Но учитывая значительно присутствие здесь имперских сил, вы смогли бы успешно противостоять этой угрозе. Однако из-за тебя, боги начали свою игру и отправили чемпионов, чтобы получить новую игрушку в свою коллекцию. Как я и догадывался, Тифус со своей гвардией смерти вступили на эту планету, и теперь ничто не спасет его от падения в такие глубины тьмы, которые ты даже представить не можешь. А когда явятся и остальные вестники конца света, то и весь этот местечковый сектор вспыхнет столь ярко, что вся галактика заметит его падение. Я ненадолго закрыл глаза, став молча думать и анализировать ситуацию. Ариман же стоял рядом со мной, и казалось, словно он сам уже все знал. «Есть теории, как он здесь вообще появился?» — спросил я. «Конкретно на верхнем уровне, как-то думал, что богачи с аристократией — это территория твоего покровителя, а также жаждущие суки. Тифус не какой-то местечковый культист, вчера предавший ваш дорога Империум. Владыка Чумы самый сентиментальный из всех богов и соответственно самый щедрый на дары из них. Тифус же один из его любимчиков и величайший смертный воин, также являющийся псайкером альфа плюс уровня и культистом с довольно узкой специализацией. Подозреваю, что в некоторых навыках, связанных с биоалхимией, он может превосходить даже меня, так что я бы не удивился, что он просто воспользовался идиотами наверху, пытавшимися призвать какого-нибудь демона и, с помощью поддержки повелителя разложения, просто провел своих людей сюда, ответил чародей, после чего махнул рукой и все руны возле него мигом рассеялись. Я положил руку на подбородок и попытался сам вспомнить, что я знал про этого зеленого культиста. Тифус, как и Ариман, являлся одним из четырех чемпионов хаоса, то есть смертных, несущих волю богов в материальном мире. Только в отличие от остальных, у него как-то нет своей фишки и он не был лучшим в чем-то конкретном. Ариман лучший интриган и псайкер из четверки, Кхарн воин и боевой тактик, а Люций бессмертный был любимой игрушкой бога удовольствий, так что являлся фактически бессмертным. Но Тифус, он, казалось, был вторым во всем, второй в четверке по психической силе, выносливости и тактическому разуму. Да, у него присутствовали дары своего покровителя, связанные с биологическим и химическим оружием всех сортов, но тот же Азик мог бы их повторить. Однако сейчас ко мне пришла мысль, что быть вторым во всем, быть может, даже лучше, чем первым в чем-то конкретном. Неожиданно ко мне пришла мысль, за которую я сразу же ухватился, несмотря на все риски. Сейчас и не на такое согласен. А что насчет инквизиции? Как Элианта отреагирует на прорыв демонов в верхушке мира, с пришествием одного из опаснейших смертных в галактике? Задал вопрос я. Ариман хмыкнул и сам теперь положил руку на подбородок, задумавшись. Слишком безумная женщина, чтобы можно было выдать какой-то точный анализ в нынешней ситуации. С одной стороны, она верит, что война необходима для прогресса, однако нынешняя ситуация может внести каплю разумности даже в ее больной разум. Скорее всего, она уже объявила карантин мира и начала созывать все силы, что есть, однако все зависит от того, что она послала по своих секретным каналам за пределы планеты. Предсказать поступки безумца вне моих сил. Подожди, а почему ты вообще над всем этим волнуешься? Ты разве не можешь просто покинуть планету? Судя по взгляду, полному презрения, направленному на меня, он не мог. Моим навыкам путешествия по империи нет равных, но есть вещи сложные, а есть просто невозможные. В любой другой ситуации можно было бы нырнуть в глубины океана душ, однако стоит сделать это сейчас, как Тифус со своими порождениями сразу же заметит это и устроит ловушку. И даже твой труп на троне не сможет сказать, какой подарок он отправит незащищенной в имматериуме душе, саркастично ответил колдун. Вот только я продолжал настаивать.